Глава вторая. Вы – козёл. Идиот паршивый! Пижон недоделанный! Раскорячился со своим зонтом! Я бежала от метро к офису и посылала проклятие парню из метро. Новый телефон теперь покупать! Теперь понятно, чего он так вырядился. Внимание отвлекал. Карманник. Специально зонтом зацепил и телефон стибрил. Гад! Чтоб ему пусто было. Я неслась сквозь толпу, рыча и чертыхаясь. Наконец вижу офис. С меня течет. Кажется, к телу прилипла не только рубашка, но даже пальто. Я ворвалась в здание и влетела в лифт. 5-й этаж. Ну давай же, поднимайся скорее, жестянка ленивая. Лечу к своему столу. Надо взять распечатку с финальными тезисами, что я вчера вечером приготовила. Где же она? Я ведь ее прямо на клавиатуру положила. Роюсь на столе. Нету. Ну и ладно, и так все помню. Мчусь дальше по коридору. Вот она, VIP-переговорная. Скидываю пальто, кидаю секретарю Наташе. Она что-то говорит, но я мотаю головой и, сделав вдох, захожу в переговорную. На меня устремляются удивленные взгляды. Наш гендиректор Виктор Степанович Зазубнов. Главбух, юристы, Светка. Что она тут забыла? Это не ее уровень. И эти зазнайки – мужики из банка. Господа, благодарю, что подождали. Я деловито улыбаюсь, но внутри все трясется и ходит ходуном. Я задержалась и сейчас готова продолжить вместе с вами. На чем мы остановились? Марсель, спасибо, но мы уже закончили. Нарушил возникшую паузу гендиректор. Подожди за дверью. Меня передернуло. Во-первых, я ненавижу свое имя. Все это вокруг знают и зовут меня просто Маша. А тут на тебе, как в паспорте. Я обязательно поменяю имя, как только руки дойдут. Марсель. Во-вторых, это мой проект. И вот так выставлять меня за дверь, как какую-то девчонку. Я сглотнула. Господа, у меня есть некоторые соображения относительно пунктов договора. Я почувствовала, что мой голос звучит не так уверенно, как хотелось бы. Марсель, повторил Виктор Степанович. Пожалуйста. Я увидела, как Светка опустила глаза в стол. У меня в голове зароились нехорошие мысли. Я медленно развернулась и вышла. Мне хотелось вернуться и послать их всех на 3 буквы. Но я не могу. Мне нужна эта работа. Именно в этой компании я кем-то стала. Я закончила какой-то потрепанный юрфак в никому неизвестном вузе. Пока училась, работала то тут, то там. И вот нашла эту компанию. И как-то довольно быстро стала экспертом по пожарам. Как только приходит оповещение о проверках, я готовлю документы. И готовлю их так, что комар носа не подточит. Ни одного штрафа. Никто не понимает, как называется моя должность. Официально я работаю в отделе кадров. Но по факту я прохожу проверки и еще занимаюсь кучей всего. Кадровикам я рассказываю, какие документы у них должны быть, чтобы можно было кого угодно уволить. Айтишникам, какой код им надо было написать еще вчера, чтобы у бухгалтеров быстро выгружались документы и отчеты. В общем, я очень нужный хрен знает кто. Но довольно ценный хрен знает кто. Размер одних только штрафов, от которых я ушла, составляет заоблачную для меня сумму. Недавно на меня повесили зарплатный проект. Я сначала не хотела его брать, а потом мне стало интересно. И вот теперь... После того, как я почти месяц разбиралась в нюансах, продавливала этих банковских зазнаек и, наконец, нашла решение меня взять и выкинуть. Буквально вчера я ушла с работы в полночь, потому что расписала все тезисы для сегодняшней встречи. Стоп. А что за бумага лежит перед Светкой? Маш, ты меня слышишь вообще? Я очнулась от голоса Наташи. «А? Что? Ты говорила что-то, Наташ?» Я повернулась к секретарю. «Ты как?» «Света сказала, что ты уже не приедешь сегодня». Виктор Степанович был вне себя. «В смысле, Света сказала?» Меня прервали голоса коллег, выходящих из переговорной. Я смотрела на прощающихся с генеральным директором сотрудников банка, как в тумане. Увидела, как они жмут руку Светке. Улыбаются главбуху. Уходят. На меня никто не обращает внимания. «Маш, пойдем со мной». Я вздрогнула от голоса Зазубного. Мы оказались в переговорной. «Знаешь, я долго думал, что ты незаменима». Задумчиво начал генеральный директор. «Что ты мало того, что экономишь деньги компании, координируя отделы во время прохождения очередных проверок после жалоб сотрудников, так еще изобретаешь всякие прибамбасы с IT-отделом. Бухи-кадровики такие дифирамбы тебе всегда пели. Но сегодня я наконец понял, что ты... Знаешь, тебе в маркетинг надо. Ведь это Светлана все придумывала, а ты нахрапом все ее идеи. Сегодня у меня открылись глаза. Мне и раньше Светлана говорила, что ты присваиваешь все ее идеи. Но вот сегодня я увидел, как она четко все разложила на встрече. Все тезисно, по полочкам». Я поняла, что отключаюсь. Пазл сложился. Света украла мои распечатки, присвоила мои идеи и наплела, что я сегодня не приду. От возмущения перед глазами и в голове все поплыло. Голос Виктора Степановича откуда-то издалека хвалил Светку, рассказывая, как круто она подготовилась, упрекал меня в том, что я ничего не делаю, только выдаю Светкину работу за свою. Мне стало противно, грязно. Он продолжал говорить, а я повернулась спиной и вышла из переговорной. Да, наверное, надо было кричать, что это мои распечатки, что Светка – змея, но я не могла. Мне стало так безразлично на них, на всех. Тем более на идиота Зазубного. И это его тупую задницу я прикрывала все годы. Я постояла в коридоре и зашла в переговорную обратно. «Я увольняюсь. Вы – козел. Видеть вас больше не хочу. Заявление сами за меня напишите. Проверку не натравлю. Обещаю». Я закрыла дверь в переговорную, не обращая внимания на вытянувшееся лицо Виктора Степановича. Взяла у хлопающей глазами Наташи пальто и пошла к лифту. Четвертый этаж, третий, второй, первый. Свежий воздух начала весны принес мне совершенно ненужную свободу.